Глава 3.0. Белорусская. 3.1. Я бежал, не останавливаясь, до самого метро. И только когда тяжелые стеклянные двери станции захлопнулись за моей мокрой от страха спиной, чтобы вновь распахнуться перед позади бегущими, время с усилием старого многовекового механизма замедлило свой ход. Опустив голову и уперевшись вспотевшими ладонями в колени, я замер посреди вестибюля, тяжело дыша и слыша неодобрительное цоканье людей, вынужденных менять траекторию движения из моей экстренной остановки. Часы, без устали мерцающие пикселями в правом верхнем углу глаза, показывали без 15, а ровно в 10 нужно было стоять перед дверьми третьего адресата. Я чертыхнулся и побежал вниз по эскалатору. Сколько себя помню, мне никогда не хватало времени. Даже в далеком детстве, когда, казалось бы, это понятие отсутствует напрочь, а окружающий мир представляется бесконечным аттракционом новых открытий, я всегда куда-то опаздывал. Сначала по вине матери, потом забывчивой пожилой няни, после по собственным. В результате со временем, у меня развилось перманентное ощущение вины за свою тотальную неспособность управлять этой таинственной и совершенно непокорной величиной. И вот я уже вроде бы взрослый, а все никак не могу обуздать расписание и научиться, наконец, четко укладываться в какие бы то ни было дедлайны. И это при том, что моя профессия – курьер, для которого время равно деньгам по определению. Конечно, каким-то образом я успеваю, иначе бы меня давно поперли с этого насиженного, а точнее, набеганного места. Но дается мне моя работа с таким трудом и отвращением, что и представить сложно. К чему тогда все это? Сам себя постоянно спрашиваю, и ответить на этот простой и, в общем-то, вопрос толком не могу. Слышал, что древние люди называли такую несостыковку желаемого и действительного кармой. Ну, а я именую эту ситуацию тотальным пиздецом. Но это мой пиздец. И, видимо, мы с ним друг к другу привыкли, как привыкают к нелюбимым соседям и коллегам, родителям и детям, мужьям и женам. Бег по эскалатору неумолимо возвращал меня к мыслям об адресате номер 2. Что, черт возьми, это было? Пренебрегая безопасностью, работодатель тречит все поисковые запросы, совершаемые мной через линзу, я решил пробить информацию о данном доме и подъезде. Нихао Роспоиск. Зоологическое, 13, строение 2. Поисковый монстр ответил незамедлительно приятным женским голосом. Антон. Здание на улице Зоологическое, дом 13, строение 2, город Москва, было построено в 1963 году. В период с 1992 по 2023 год в нем располагался Государственный центр современного искусства. В 2023 году здание пострадало от трехдневной террористической атаки Москвы группировкой ИКИЛ, ранее ИГИЛ. Организация запрещена на территории Российской Некоммунистической Республики и было признано аварийным. По итогам спецоперации погибли 6 террористов, еще 3 были задержаны, одному удалось скрыться. До сегодняшнего дня он так и не обнаружен. Организация ГЦСИ переехала на соседнюю улицу Красина, а само здание, которое сначала планировалось отреставрировать, было заброшено из-за очередного витка мирового финансового кризиса. Вы удовлетворены найденной информацией или мне искать дальше? Не сбавляя шаг, я отрицательно мотнул головой, и поисковая машина ушла в сон. Может быть, тот самый сбежавший террорист и есть мой адресат? И до сих пор там и прячется? В одной из квартир догнивающего свой век дома? Звучало пугающе. Сбежав с ползущего эскалатора, я оказался на переполненной платформе. Люди толпились и откровенно нервничали. Видимо, поезд опаздывал. Я вновь взглянул краем глаза на время, инстинктивно погладил влажными ладонями пульсирующие виски и чуть слышно буркнул. Обратный отсчет до 10:00. Тут же электронное время на экране линзы обнулилось, и на его месте загорелся начавший движение вечность таймер. 14:43, 14:42, 14:41. Черт, да где же этот гребаный, мать его, поезд? Словно услышав мой внутренний голос, приближающийся подземный червь озарил тоннель тусклым светом, и гулко взвыл. Когда состав тяжело затормозил и двери его со скрежетом разъехались, толпа, подобно внушительной колонии термитов, вползла в аскетичного убранства помятые вагоны а меня вновь вжало в уже ставшую родной надпись «Не прислоняться». Тысячи раз в голову приходила мысль, что когда-нибудь машинист по неосторожности или же наоборот, по хитрому, давно спланированному умыслу, вдруг резко, без предупреждения, нажмет на кнопку экстренного открытия дверей. Уверен, такая у них есть, просто должна быть. И мгновение ока я вылечу навстречу страшной, отвратительной, но на удивление легкой и символичной смерти. В такие параноидальные рефлексивные минуты буйная фантазия моего разума всегда рисует эпическую развязку. В течение всего дня, до самой глубокой ночи и особенно подробно в вечерних праймовых новостях все онлайн-СМИ столицы наперебой трубят о моей трагической кончине. Демонстрируя многомиллионной армии загипнотизированных юзеров видео с камер наблюдения поезда, запечатлевшее последние секунды жизни простого московского курьера Антона. А на следующее утро машинные медиа-агрегаторы выдают набравший, надо же, всего за сутки, несколько миллиардов просмотров ролик в топе самых популярных материалов дня, месяца и чего уж там, года. Все это время пользователи неистово комментируют меня и мою трагическую судьбу. Большую судьбу маленького человека, ставшего жертвой бесчувственного подземного мира и лично машиниста поезда, страдавшего в то злосчастное утро тяжелейшим похмельем. Прямо на глазах мирового сообщества я становлюсь иконой абсолютной свободы, и даже экстремистская группировка Code In выкладывает в сеть очередной грозный видос, в котором обещает раз и навсегда взломать сеть метрополитена. И взламывает, ставя на заглушку приветственной страницы подземки мою фотографию в черной похоронной рамке со слоганом «He died not for your free Wi-Fi, but for our freedom». Занавес. Продолжительный аплодисмент. И сладостное осознание. Я мучился на этой планете не зря. Пусть и признали меня не сразу, лишь после того, как я эту планету покинул. Да уж, разум человека точь-в-точь как торт Наполеон. Многослойная субстанция, в которой одно размышление может с легкостью покоиться на другом, другое на третьем и так до бесконечности. Вот и сейчас я смакую в вечно беспокойной голове фантазию об уходе из жизни в статусе национального героя. И в то же время, вспоминая о туманном миллиардере-философе из гостиницы КНР и о таинственном незнакомце, неужели все-таки избежавшем террористе, скрывающемся в заброшенном доме на Краснопресненской, и, самое главное, о ней, девушке из метро, которая буквально в одно мгновение умудрилась установить между нами самый чистый и честный контакт за все годы моего существования в этом грубом и бессердечном обществе. А вдруг встреча с незнакомкой произошла в этом самом поезде, в котором я сейчас еду? А может даже в этом самом вагоне, на месте, где я прямо сейчас стою? Ведь за время, которое заняла у меня доставка номер 2, этот состав легко мог совершить круг по кольцу и заново забрать меня в свой плен. Я инстинктивно втянул ноздрями сухой подземный воздух. Как она пахла, не помню, но чем-то определенно вкусным. Ничего подобного сейчас вокруг себя я не почувствовал. Как она выглядела? Черт, память решила сыграть со мной в кошки-мышки. Начинаю стремительно забывать черты ее лица. Я закрыл глаза и напряг лоб в попытке вернуться в ту самую секунду, когда впервые увидел незнакомку. Черные, как смоль, жесткие локоны, спадающие на плечи. Красивые пухлые губы без помады. Белые зубки, стоящие не впритык друг к другу. Я обратил на это внимание, когда она улыбнулась, и мне этот милый изъян сразу понравился. Большие зеленые глаза с хитрым, но строгим прищуром, пытливым взглядом, выжигающий вокруг себя все пространство, а заодно и мое сердце. Да, она определенно не дурна собой. Но как мне теперь ее отыскать? Бесконечный поток мыслей прервал голос свыше. Доброжелательная диктор сообщала об успешном прибытии на белорусскую. Я бросил взгляд на электронный циферблат часов. Таймер показывал, что до встречи с адресатом оставалось чуть более 11 минут. И, едва двери раскрылись, пуля вылетела из вагона. Надо торопиться, если не хочу навлечь на себя гнев корпоративных богов. Ведь они, как известно, бывают крайне жестоки. 3.2. Если Краснопресненская известна заполонившими ее крысами, то Белорусская – главное пристанище московских бомжей. Здесь, если пройти от вокзала под мостом в сторону Лесной, уже лет 13 находится постоянное место дислокации самой большой столичной банды бездомных, поэтично именующей себя «Белый легион». Вероятно, нейминг происходит от бывшего названия этого места в эпоху российского псевдокапитализма, именовавшегося «Белая площадь». То была цитадель белых, не думаю, что это совпадение, воротничков, представляющих интересы крупных англосаксонских корпораций. Теперь же в темное время суток даже местные полицейские сторонятся этого мрачного чертога. Что уж говорить о рядовых жителях. Тут тебя или ограбят, или похитят, взяв в рабство и потребовав у родственников солидный выкуп. А то и вовсе зарежут, если будешь кричать. Разумеется, власти об этом произволе знают, но ничего сделать с ним не могут. А может и не хотят. Поговаривают, что главарь банды, то ли индийский, то ли иранский маг и чародей, тайно приведший многих нынешних московских чиновников к власти и богатству. Этакий Распутин нового времени. Помнится, по школьной программе был такой исторический персонаж. Не путать с нашим великим верховным правителем, этот другой. Также ходили слухи, что будущий предводитель легиона был рожден в чреве одной из тех бедных женщин, что вынуждены беременными поневоле сидеть в грязных переходах метрополитена и со страдальческим видом просить милостыню. Некоторые городские языки шептали, что дитя было отпрыском цыганской колдуньи, которую купила в бессрочное рабство московской ОПГ, державшая в далеких 90-х прошлого века развитую сеть всякого рода попрошаек столичной подземки. И якобы, когда этот заведомо обреченный на страдания ребенок повзрослел, священная месть не заставила себя ждать. Босс ОПГ был то ли отравлен, то ли сражен так называемой черной порчей, при которой тело здорового человека начинает гнить, будто он уже несколько дней как умер. Все эти мысли роем навозных мух жужжали у меня в голове, пока ноги несли под полуразбитый, забомбленный неприличными AR-граффити мост, за которым располагался мой третий адресат. Старые курьеры говорили, что до прихода Белого легиона еще можно было выйти из метро сразу на Белую площадь, но теперь тоннель был замурован бомжами, а сама платформа стала то ли их складом, то ли пыточной, то ли вообще местом для сакральных жертвоприношений. Поэтому я был вынужден подняться с кольцевой и, следуя отображаемому на линзе маршруту, пересечь пустую неприветливую площадь вокзала, чьи пути вели в сторону Белорусской области. И по мере приближения к заданному месту все яснее начинал осознавать, куда, собственно, спешу. И все сильнее горлу подступала тошнота вперемешку с уже ставшей привычной тревогой. Новые проблемы не заставили себя ждать. На подходе к мосту я был любезно встречен отрядом из 4 бомжей, источающих непередаваемое амбре и вооруженных не хуже реального военного отряда. У 2 пухлых бородачей в грязных руках теплились ротные АКМ-2024, созданные в эпоху активного замеса с Западом. 3-й, вытянутый и сутулый, с рыжими длинными дредами, был увешан лентой боевых гранат. Последний, натуральный карлик, да притом еще и беззубый, держал в крошечных пальцах 2 выкрашенных в пошлое золото NFT-УЗИ, подтвержденных цифровым токеном. Соответствующая плашка в виде анимированной награды за боевую отвагу парила над каждым автоматом, что наглядно отображала моя линза. Все 4 были разодеты в дешевые, изрядно поношенные шубы и не особо трезвы. Стойкий перегар и неуверенная координация подтверждали, что я попал точно по адресу. «Что за цирк уродов?» – успел подумать я, и тут же один из бородачей уверенным ударом приклада в живот заставил меня припасть лицом к пыльной земле и содрогнуться от боли. «Тебе чего здесь надо, малой? Решил увидеть свои обреченные внутренние органы воочию? Ну так мы это сейчас тебя быстро устроим!» Прошепелявил карлик мне в самое ухо и громко заржал, приткнув один из своих усик к моему кадыку. Остальные загоготали в унисон. Я стоял на четвереньках и сплевывал через сопло фильтра темную желчь на грязный московский асфальт. В глазах было мутно. Так бывает, когда будильник начинает свое назойливое стрекотание, и ты против воли вынужден медленно выбираться из самой глубокой фазы сна. Но сейчас это был не сон, а самая неприглядная реальность, которая только могла окружать обычного человека, привычно жарким от климатического кризиса январским утром. Карлик еще ниже наклонился к моему уху и злобно процедил. «Отвечай, гад поганый, чего приперся?» Я тяжело вздохнул и еле слышно проскрипел. «Доставка информации от компании Delta Industries на 10 утра. Это же к вам?» Повисла пауза, растянувшаяся в моем покалеченном восприятии на целую вечность. Карлик перекинулся со своими дружками-головорезами парой фраз на неизвестном мне рычащем диалекте. После этого 2 бородачей взяли меня под руки и поволокли от моста по направлению к обители, к красивому белому храму, украшенному изображением десятков, а то и сотен индуистских божеств, который, по слухам, служил легиону и главным командным штабом и священным местом для обрядов и поклонений. Можно было всерьез подумать, что храм этот древний и стоит здесь как минимум 1000 лет, но я, как тот еще знаток гребаной столицы, был в курсе, что построили его лишь прошлым летом по новой китайской технологии в рекордные 7 часов, а закос под старину сделали специально по велению главаря банды. Миновав еще 2 контрольно-пропускных пункта и внушительную горную гряду зловонного мусора, от которого мне вновь поплохело, мы оказались перед воротами храма, богато украшенного мизансценами из жизни Белого легиона. На одной члены банды просили милостыню, на другой уже кого-то били, на следующих вожделенно любили, по-старорусски говоря, ебали, приносили безымянного представителя правопорядка в жертву неведомому одноглазому существу, а потом молились за все вышеописанное. Один из бородачей заставил меня поцеловать грязный пол, наступив на шею дырявым вонючим ботинком. Второй почтительно постучал 3 раза в ворота. В ответ на это в резном глазе нарисованного на воротах божества появился вполне себе живой человеческий глаз, обладатель которого и отворил тяжелые дубовые двери со скрипом, скрупулезно выверенным дорогостоящими столичными архитекторами. Мы вошли. Точнее, вошли мои зловонные спутники. Меня же затащили с силой. Внутреннее убранство храма ослепляло помпезным блеском и оглушало громоподобными напевами мантр. Многочисленные своды и грани строения были увешаны разноцветной неоновой подсветкой. Похоже, что богослужение в этом сакральном месте мало чем отличалось от образцовой байдуи, вечеринка по-китайски. В глубоких нишах всех 4 стен виднелись восковые фигуры ключевых индуистских божеств. Отца-основателя Брамы, непрерывно танцующего Шивы, синекожего Кришны и мудрого Ганеши. С этими ребятами я познакомился еще в школе. Была у меня кем-то подаренная детская книжка-комикс, где они выступали этакими супергероями. А из центра высокого конусообразного потолка свисала огромная люстра, каждый мельчайший хрусталик которой имел форму свастики. Как-то читал, что этот древний символ появился задолго до ребят из Третьего Рейха. Прямо под ней располагался квадратный алтарь, плотно окутанный дымом восточных благовоний. На нем, с закрытыми глазами в позе лотоса, восседал большой широкоплечий человек в спущенном до талии балахоне, голый по пояс. Когда меня подтащили ближе, я с удивлением понял, что это вовсе не мужчина. В моих представлениях о главаре легиона фигурировал этот конкретный гендер. Нет, налицо это была смуглая женщина с изогнутыми бровями, длинным восточным носом со свисающим из ноздри золотым кольцом и большими пухлыми губами, но при этом широкая и мускулистая, с накачанным мужским торсом, абсолютно лысым черепом, грубыми скулами и крепко скроенным подбородком. Видел в свободном инете, что таких небинарных личностей полно за границей, но у нас, в русско-китайском мире, подобных персонажей встретить сложно, ибо законы не позволяют. Хозяйке этого места на законы, ясное дело, было глубоко начхать. Головорезы спешно опустились на колени и припали в почтительном поклоне, вжав мою голову в холодный мрамор храмового пола. Когда мы поднялись на ноги, главарь уже открыла глаза и со спокойствием смотрела в мои, будто пытаясь прочитать поток мыслей, ежесекундно проносящийся все разрушающим ураганом в сознании незнакомого ей доставщика данных. Мне сделалось не по себе. Мужеподобная женщина слегка приподняла одну из уж слишком жилистых рук. Никогда не понимал, как у некоторых индивидов хватает терпения так работать над своим телом. Хотя, возможно, это был всего лишь старый добрый биохакинг. И недвусмысленным жестом повелела приблизиться. Меня подвели к алтарю, и я увидел, что все тело, включая лицо и череп главаря, подобно храму, в котором мы сейчас пребывали, было сплошь покрыто татуировками, мало отличимыми по цвету от ее темной кожи, различными эзотерическими героями и символами древности. Главной гордостью хозяйки Белого легиона была, как я полагаю, свежая, набитая цифровыми 3D-чернилами криптоарт-татуировка, выползающая из-за левой ключицы и выпускающая анимированные клубы дыма на область солнечного сплетения, свирепый черно-белый дракон с характерным узором чешуи, в котором отчетливо считывался верифицированный блокчейн-паттерн. «Ты всегда такой вечно опаздывающий?» Она смотрела в мои глаза, не моргая, с хитроватой, но не злобной усмешкой, как гипнотизер смотрит на случайного зрителя из зала, прежде чем вызвать его на сцену и как следует распилить на потеху изумленной публики. Но в отличие от предыдущих адресатов, женщина не вызывала во мне страха или отвращения. Правда, назвать это встречей мечты я тоже, к сожалению, не мог. Еле заметно скосив глаз, я обратил внимание на таймер в углу линзы. Он показывал отрицательное значение. -0049. Черт, действительно опоздал. Но вслух, разумеется, сказал другое. Не всегда, но сегодня точно не мой день. Если бы ваши многоуважаемые господа не соизволили отмудохать меня под мостом, был бы вовремя. Периферийным зрением я заметил, как охранники напряглись. Но главарь лишь чуть заметно улыбнулась. «Да, ты храбрый, малый, и притом не лишенный юмора. Мне такие нравятся, и это нравится моим богам. К тому же ты удачлив. Сегодня определенно твой день», — говорила она с заметным восточным акцентом, смягчая слог и чуть покачивая головой из стороны в сторону. «Ну, хоть какие-то хорошие новости. А что за день такой?» 14 января. День зимнего солнцестояния. Сегодня мы отмечаем Макара Санкарти, праздник цветущего урожая, единственный индуистский праздник, основанный не на лунном календаре, а на солнечном. В этот день всевидящее солнце входит в знак Козерога, даря человеку благословение на счастливую жизнь. Теперь понимаешь, к чему веду? «О, многоуважаемый, я понятия не имею, к чему ты там ведешь, но точно не хочу, чтобы меня снова били твои прихвостни-дегенераты». «Боюсь, не совсем». Она вновь мягко улыбнулась. «Не совсем, Гуруджи. Зови меня так и никак иначе. Знаешь, честно говоря, в любой другой день ты был бы уже высечен за свое непозволительное опоздание. Но сегодня мне придется сделать в точности наоборот. И, подобно солнцу, подарить тебе то самое желанное благословение. Дай свою правую руку». Я хотел было ей подчиниться. Но в этот самый момент в голову ударил. Нет, не приклад. Легкий, еле уловимый кайф. Я понял это потому, что с трудом смог оторвать взгляд от мерно покачивающегося пивнеподобного амулета из резного дерева, висящего у предводителя легиона на шее. С усилием перевел взгляд на стоящие вокруг главаря бронзовые подставки в виде цветочных бутонов, в которых молчаливо горели палочки с благовониями. «Нет, это точно не сантал или пачули. Марихуана? Да вроде не ей пахнет. Опиум?» Я прислушался к ощущениям. По голове начинали бегать мурашки, все чаще и увереннее, в то время как звуки окружающего пространства незаметно отдалялись, будто меня посадили в толстый невидимый аквариум. Едва я подумал об этом, сознание оперативно сконцентрировалось на вытатуированном драконе Гуруджи, который вдруг резко перестал выпускать свой виртуальный пар и, очевидно почуяв мое присутствие, подозрительно замер. Спустя несколько долгих секунд он плавно отделился от тела женщины, явив свой огромный чешуйчатый хвост во всей красе и медленно подплыл к моему вспотевшему от напряжения и благовоний лицу. У меня пересохло в горле. Дракон приблизился уже вплотную, касаясь моего лица кончиком дымчатого носа, и грозно посмотрел в свое отражение, лежащее где-то на дне моих расширенных от страха и кайфа зрачков. «Ты слышишь меня?» Я вздрогнул и медленно сфокусировал взгляд на собеседнице. «Простите, что?» «Руку, говорю, дай». «Да не левую, накуренный ты идиот. Правую». Одна половина моего мозга каким-то образом почувствовала, что Гуруджи изо всех сил старается держать себя под контролем, но своей рассеянностью я испытываю ее долготерпение на прочность. Другая пребывала в текучем сахарном сиропе, который то и дело норовил залить остатки моего наполовину здравого рассудка. Собравшись силами, я медленно протянул руку. В течение минуты адресат внимательно исследовал линии ладони, проводя по ним указательным пальцем. Сначала было приятно, но после Гуруджи силой сжала кисть и закатила глаза. Мне стало больно, я чуть было даже не вскрикнул, но еще не ушедший из головы кайф обеспечивал анестезирующий эффект. Не открывая глаз и не отпуская моей руки, Гуруджи заговорила. Ты увидишь ее еще, но лишь один раз. И этого раза будет достаточно, чтобы погубить ее, тебя и вообще все вокруг. Короче, Антон, грядет сакральная жопа. Я не в силах что-либо изменить. Колесо нескончаемой сансары должно завершить свой оборот. Сегодня. Я вмиг отрезвел. Приход сняло как рукой. Точно кто-то невидимый опрокинул на меня цистерну ледяной воды. Предводитель Белого легиона медленно открыл глаза и отпустил онемевшую руку, которой я не чувствовал вовсе. Все мое внимание было сосредоточено на только что услышанных словах. «Что? Что, простите?» Круджи достала откуда-то из недр своего балахона резную электронную трубку, глубоко затянулась и задумчиво отпустила дым под потолок храма. «Ты все слышал и понял. А если не понял, то совсем скоро поймешь. Считай это моим пылающим солнечным благословением. Ведь теперь ты в курсе? Осталось не так много времени, чтобы продолжать жить в воспоминаниях прошлого и иллюзиях будущего. Забудь о тех, кому ты сделал больно, и не думай о том, что еще причинит боль тебе. Миллиарды потерянных по всему миру глупцов не понимают этой самой простой и одновременно наисложнейшей человеческой истины. Жить, Антон, надо здесь и сейчас. Звучит как избитая банальщина, понимаю. Но правда этого мира не так уж изощренна, как многим может показаться. Она очевиднее, чем то, что ты там сам себе постигаешь, перегруженным от вечно изматывающих мыслей разумом. Просто пойми, даже лежа на смертном одре, большинство людей не воспринимают себя в моменте, отдавая души на откуп призракам вчера и завтра. Но сегодня тебе повезло. Отныне ты можешь перестать быть одним из них, и в этом твое спасение. Так проживи же остаток своей весьма недлинной жизни в абсолютном блаженстве. Адресат выдохнула вкусно пахнущий восточными сладостями дым, на этот раз прямо мне в лицо. Ну, либо умри в позорном невежестве. Это единственный выбор, который ты можешь совершить. Остальное уже предрешено. Как любят говорить у нас в легионе, пацаны сверху. Она вновь улыбнулась и игриво указала уголком глаза куда-то вверх, под купол храма, расписанный божествами. «Все, как всегда, уже порешали». Сказав это, умудренная жизнью, а то и не одной, спасибо реинкарнации, мужеподобная женщина сняла с шеи амулет, что-то беззвучно на нем нажала, и на одной из граней девайса блеснул искрящийся луч ресивера. Однако даже когда он оказался перед моим глазом, даже когда я бессознательно его напряг, чтобы покорно передать адресату предназначенную информацию, и даже когда головорезы опять, но уже чуть более вежливо потащили меня по холодному полу в обратном направлении, я не думал ни о чем, кроме услышанного. И чем прочнее звенящие в моей голове большим восточным гонгом слова главаря банды «Белый легион» переплетались, тем страшнее мне становилось. Колесо нескончаемой сансары должно совершить свой оборот. Сегодня.